Пока остальные вслед за Львовым и Батюком разливали себе коньяк, а подавальщица Фроси ставила на стол закуску, селедку с винегретом, Батюк, держа в руке стакан с коньяком, налитый чуть повыше, чем у Львова, заговорил о том, что вчера на севере перешел в наступление еще один фронт, и первая оперативная сводка хорошая. Фронт, о котором заговорил Батюк, был тот самый, где он почти год пробыл заместителем командующего, прежде чем его перебросили на юг командовать гвардейской армией. Застоялся там народ. Пока я там был, если не считать частных операций, почти все время стояли. Как в такой обстановке себя проявишь при всем своем желании? Ну что, кто 3 года отвоевал и жив, тем и дальше желаю. А кто не жив, земля пухом, — сказал Батюк и, оглядев всех, выпил. Львов тоже выпил, равнодушно, как лекарство. Выпили и остальные. Кто его знал, что первой границей, на которую обратно выйдем против ожиданий, окажется румынская, а второй финская? Сперва на юге, теперь на севере, — сказал Батюк и сделал паузу. Договорил он до конца то, что было на уме. Оставалось сказать, теперь дело за нами. Но он промолчал, не захотел вслух говорить о том, что им всем предстояло и что существовало в их сознании так неотвратимо и близко, что даже время отсчитывалось уже спереди-назад. Считали, сколько его еще осталось до того условного момента Че, когда все начинается. Считаем до этого и после этого, как и до и после Рождества Христова, — пошутил на днях Серпилин. Подавальщица Фроси принесла и поставила перед каждым дополна налитые тарелки с вермишелевым супом и кусками курицы в нем. — А чего после этого? — спросил Батюк, подняв на нее глаза. — Что пожелаете, котлеты или бифстроганов? — Ничего больше не пожелаем. Суп твой съедим, куру погрызем, кого чем отделила, и поедем. А чаю у соседа выпьем, чтобы не обижался. Как? — повернулся Батюк ко Львову. Тот кивнул. Серпилин вспомнил, как в прошлый раз Львов приказал во время обеда своему порученцу принести что-то из машины, и как тот принес и отдал ему сверток в пергаментной бумаге, и как Львов доставал оттуда какие-то свои диетические капустные котлетки, ел сам и предлагал другим. Сейчас он никого не позвал, котлетки на столе не появились, ел то же, что и другие. Маскировка у вас неплохо поставлена. До конца додержали порядок, сказал Батюк во время супа. И дисциплина движения на дорогах на высоте. «Это соратник Фрунзе тут строгость такую навел?» — кивнул Батюк на Кузьмича, обращаясь к Серпилину. «Да, Иван Васильевич приложил много усилий», — сказал Серпилин, радуясь, что совместная поездка с Батюком, видимо, не вышла Кузьмичу боком. «Строгости большие», — усмехнулся Батюк и снова кивнул на Кузьмича. «Хотел было нас с членом военного совета в одну машину селить». «А как нас селить? Я дышать люблю, со всех сторон открыто езжу. А Илья Борисович как в машину сразу на все стекла закручивается. Как нам вместе? А с другой стороны, у вас приказ по армии. Вблизи передовой не больше 2 машин вместе. Ничего не оставалось, как только генерала Кузьмича к себе взять». Раз обещаете хорошо воевать, приходится соглашаться на ваши условия. «Обещаем, товарищ командующий», — сказал Бойко, хотя и не громко, но так серьезно, что все невольно обратили внимание. «А мы сегодня с товарищем Львовым доискались, обращаясь к Серпилину, — сказал Кузьмич,